под утро по лесу пошла, только соловья не нашла. К дедушке вернулась, да дедушка, скажи, расскажи ты мне, где здесь ночуют соловьи. Страна, и нет ее родней, много в ней лесов приполей. А только не отыщешь больше никогда.